Продолжение раздела «Китайский бестиарий». Отдельная колонка на странице 343. «Я люблю птиц, но и птиц нужно уметь любить. Тот, кто любит птиц, посадит вокруг своего дома деревья, чтобы их ветви и густая листва служили хорошим прибежищем для пернатых. Тогда, просыпаясь ранним утром, мы еще в постели сможем слышать сквозь дрему дивные птичьи трели, подобные музыке самого неба. Вставая же ото сна, одеваясь и умываясь, или ополаскивая рот, отпивая утренний чай, мы сможем созерцать перед собой многоцветные птичьи наряды. Не успеем мы насладиться видом одной птички, как взор наш устремляется к другой. Это удовольствие намного превосходит удовольствие от созерцания птички в клетке. Вообще же радость жизни должна приходить к нам от созерцания природы, как большого сада, а рек и озер, как пруда в нашем дворе, чтобы все существа могли жить так, как они живут на воле, непринужденно и в согласии. Воистину, нет в жизни большего наслаждения. Как же может сравниться с этим милосердным взглядом на жизнь созерцание рыбок в кувшине или птичек в клетке? Конец цитаты. Джен Бань Цяо. 18 век. Конец раздела. На страницах с 344 по 361 «Медицина и гигиена. Основы китайской медицины». Медицинская теория Китая – продукт лечебной практики многих поколений врачей. В ней знание было неотделимо от умения, и оно передавалось непосредственно от учителя к ученику, чаще всего от отца к сыну. Вот почему медицинская традиция Китая, как и другие виды традиционного знания, несет на себе явный отпечаток эзотерической мудрости. В обществе ее применение ограничивалось узким кругом образованной элиты. Принципы китайской медицины изложены в трактате «Внутренний канон Желтого Владыки» Хуан Дзи Нэй Цзин, сложившемся к первому веку до нашей эры и продолжали развиваться еще 1500 лет. Китайская медицина – это сложная наука, которая имеет общий понятийный аппарат с космологией и философией. Таковы понятия жизненной энергии ци, инь и ян, пяти стихий, усин, которые обозначают циклическое движение пяти видов ци, определение китайского ученого Жэнь Инцю и тому подобное. Известно, что китайские лекари не придавали большого значения анатомии и настороженно относились к хирургическому вмешательству, допуская его лишь в крайних случаях. Китайские же художники никогда не пытались вычислить нормативные пропорции человеческого тела. Объясняется это тем, что китайские врачи видели в теле субстанцию не столько физическую, сколько энергетическую, неразложимую на отдельные части. Страница 345. В даосском каноне Джуанзи есть рассказ о поваре, который с необыкновенным искусством разделывал бычьи туши. Разъясняя секреты своего мастерства, повар говорит, что не смотрит глазами, не слушает ушами, но дает притвориться в себе одухотворенному желанию, так что его нож, погружаясь в тушу, никогда не наталкивается на сочленение или кости, но всегда разрезает пустоту. Согласно медицинской теории Китая, это тонкое, или говоря по-другому, теневое внутреннее тело, сокрытое в физическом теле и недоступное зрению, представляет собой как бы сгусток разных видов ци или энергетических конфигураций, определение М. Поркерта, вовлеченных в процессы взаимных влияний и непрерывных метаморфоз. Телесные превращения совершенно естественны, но поддержание их в полном объеме требует участия сознания и составляет подлинный смысл духовного совершенствования. Уже в древности целью мудрой жизни считалось привлечение новой силы и удаление старой, дабы не замирал поток в средостениях плоти. Здоровье и долголетие, по китайским понятиям, плод ежедневного обновления. Субстанция ци тоже имеет свое янское и иньское качество. Первое представлено питательным ци, текущим в энергетических каналах. Второе – защитным ци, который находится в тканях. Циркуляция энергии в организме соответствует различным биологическим циклам, имеющим параллели в природном мире. В этом смысле тело человека есть микрокосм, или по-китайски «маленькие небо и земля». Жизнь – это совокупность необозримого множества ритмов и циклов мировой энергии, имеющей 6 основных видов – инь и ян, ветер и дождь, мрак и свет. Эти шесть видов ци образуют четыре времени года и отдельные моменты космических ритмов. Трехчастное разделение инь и ян создает так называемые шесть основ – лю, цзин, представляющие основные фазы взаимодействия полярных сил мироздания и циркуляции жизненной энергии в организме. Здоровье – это состояние баланса и гармонии жизненных сил организма, а болезнь есть результат разлада или расстройства жизненных функций. Отсюда главный принцип китайской медицины – лечить не отдельные органы или части тела, а весь организм. Китайцы полагали, что болезнь, то есть нарушение баланса жизненных сил, входит в тело с периферии, например, через поры кожи, и постепенно внедряется все глубже. Различным стадиям проникновения болезни соответствуют определенные симптомы, по которым врач может эти стадии распознать. В человеческом теле китайские лекари различали 5 плотных или янских органов цзан и 6 органов пустотных или иньских фу. К первым относились печень, сердце и перикард, селезенка, почки, легкие, а ко вторым – желчный пузырь, тонкий и толстый кишечник, желудок и тройной обогреватель.